Глава 29. На следующий день мы посмотрели еще несколько красивейших мест Праги, собор Святого Вита и побывали на Вацлавской площади. В честь Рождества небо даже порадовало нас пушистыми хлопьями снега, которые ложились на асфальт, деревья и крыши домов и не сразу таяли. В разгар праздничного вечера Игорь предложил Богдану заглянуть под елку. Вдруг Дед Мороз Праги, Санта, принес уже подарки на Рождество. Ребенок с радостным предвкушением убрал ткань, которая накрывала цветные коробки. «Вау, их тут много! Санта вспомнил всех!» «Найди подарок со своим именем. Умеешь же читать свое имя?» – спросил отец Богдана. «Ага», – кивнул малыш и стал перебирать коробки. «Мария, это бабушкин!» Мальчик подбежал и вручил небольшую коробочку Марии Павловне. Потом вернулся к елке и взял следующий. «Сергей!» – прочел он по слогам новое имя. Подарок дедушке тоже был отдан владельцу. «Вера! Это маме!» Богдан принес и положил возле меня квадратную коробочку. Я немного удивилась. Игорь приготовил подарок и мне? Он занимался выбором подарков, насколько я поняла. Я же ему ничего не купила, да и не собиралась делать презент. Сыну предназначался самый большой подарок в красной оберточной бумаге. Мальчик, закусив губу, развернул бумагу и увидел коробку, на которой была изображена солнечная система. Та самая, которую он хотел. «Вау! Папа, смотри! Санта подарил мне эти планеты! Ты все-таки договорился с ним?» «Да, малыш, договорился. Сказал ему, что ты очень хороший мальчик и слушался весь год маму, и он сделал тебе такой подарок». «Вот здорово! Мам, смотри!» Мы стали вместе открывать коробку и смотреть планеты. Богдану не терпелось поиграть с ними. Маме Игорь подарил фотоальбом ручной работы, где уже было много фотографий Богдаши и даже с папой. Когда только успел нафотографироваться. Были снимки и Богдана со мной. Что ж, я улыбнулась довольно мило. Отцу Игорь преподнес дорогие сигары, видимо, его любимый сорт, который он сам себе не покупал, вероятно, из-за высокой цены, потому его взрослый сын балует папу ими по праздникам. «Свой подарок посмотреть не хочешь?» — шепнул он мне, подсаживаясь к нам и вовлекаясь в игру с планетами. Забыл уже о нем. Взгляд снова остановился на нетронутой коробке в бумаге бирюзового цвета. Стало действительно любопытно. Встала и подошла к столу, сняла обертку. Внутри оказалась бархатная коробочка, значит, там какое-то украшение. Открыла. На меня смотрела необычайно красивая брошь в виде ящерки. Вместо глазок у нее были бриллианты, а по спинке и всему хвосту рассыпана бриллиантовая крошка. Сделана она была изящно и искусно. Я не могла оторвать от нее взгляда. Провела пальцем от головы до кончика хвоста, металл холодный и приятный на ощупь. На серебро не похоже. Белое золото, вероятно. Вещь непомерно дорогая. Зачем бы Тихомирову так тратиться на меня, если только нужно замолить грехи? Подняла глаза на Игоря. Он наблюдал за моей реакцией. По моим глазам он понял, что я оценила красоту броши. Я лишь мягко ему кивнула, что означало «спасибо». Он улыбнулся уголком рта и вернулся к планетам. Внезапно в коридоре послышался шум и низкий мужской голос. «Есть кто живой? Родители?» «Витя!» — воскликнула Мария Павловна и поспешила в коридор вместе с мужем. «Мы тебя уже не ждали!» «А вот я приехал!» — слышались голоса из холла. «Ты ведь сказал, что нет билетов на самолет в канун Рождества!» «Сюрприз! Ах, проказник! Мам, ну хватит меня тискать!» «Маша, отстань от сына, он только с дороги. У нас, кстати, гости». «Да! Кто это? Игорек?» «Да, вместе с сыном и его мамой». «Сыном?» «Да. Помнишь, мы тебе рассказывали, нашелся его сын, Богдан». «А-а-а! Да, точно. Ну все, кладите подарки, потом посмотрите. Пойдемте знакомиться с племяшкой». Послышались твердые уверенные шаги по паркету, и в комнату вошел высокий молодой человек невероятной красоты. Я даже рот открыла, увидев его. Но потом тут же опомнилась и захлопнула обратно, увидев за его спиной Марию и Сергея. «Добрый вечер, с Рождеством!» – поздоровался он. Тут же подошел к Игорю и протянул ему руку. «Здорово, брат! 100 лет тебя не видел!» «Привет, Вить! Рад тоже, что приехал!» Виктор остановил взгляд на мальчики, потом перевел карие глаза на меня. Такие же, как у Игоря и их отца, только не холодные, а излучающие тепло и живые. «Ну, знакомь нас с сыном», — пихнул Виктор Игоря. «Это Богдан». «Богдан, иди ближе». Ребенок послушно бросил на время планеты и подошел к отцу. Он положил руку ему на плечо. «Это мой брат Виктор. Он твой дядя». «Здравствуйте», — скромно поздоровался с ним мальчик. «Привет», — подмигнул ему парень. «Можно на «ты», я не кусаюсь». «Его мама Вера». «Виктор», — протянул ладонь мне молодой человек, уставившись в упор. «Добрый вечер», — вручила ему свои пальцы, которые он сжал и задержал в своей ладони несколько секунд. «С Рождеством, Вера». «Взаимно». «Что ж, давайте за стол отметим приезд Виктора», — позвала всех Мария. Богдан снова убежал к своим планетам, которые займут его не один вечер точно, а мы снова вернулись к столу. Виктор оказался рядом со мной на месте, которое до этого пустовало. Мама принесла ему тарелку и приборы, наложила еду. Однако Виктор есть не очень хотел, он продолжал смотреть на меня. Парень был очень похож на Игоря, только одет совершенно иначе, и было очевидно, что образ жизни у него совершенно другой. Ну и моложе лет на 15. Волосы чуть длиннее, чем принято, и уложены на прямой пробор, создавая образ прожигателя жизни. Рваные джинсы и футболка с ярким принтом выдавали человека, свободного от офисов и должностей. Красивый, наверняка любимчик девушек, но не обладает шармом своего старшего брата и его харизмой, хотя у младшего энергетика тоже очень сильная. «Вина? Кому вина?» – спросил Сергей Николаевич, поднимая бутылку из ведерка со льдом. «Давай я разолью, пап». Виктор забрал бутылку из рук отца. «Вера, вина?» «Да, спасибо», – пододвинула ему свой бокал. Молодой брюнет налил в него щедрую порцию, потом аккуратно поставил бокал возле моей руки на столе. «Спасибо», – вежливо улыбнулась я ему, и парень поймал мою улыбку. «Брат?» – кивнул вопросительно брюнет Игорю. Тот молча протянул ему свой бокал. Вид у него стал более хмурым. «Как же так получилось, что у вас общий сын?» – спросил меня Виктор, когда закончил разливать вино и сел обратно на свой стул. «Это длинная история. Получилось, как получилось. У вас семья теперь?» «Нет, мы просто воспитываем Богдана вместе». «Понятно. Мне очень приятно познакомиться с тобой». «И мне тоже приятно с вами». «Кажется, брат Игоря ко мне подкатывает?» Он облокотился на стол и придвинулся ко мне ближе. «А чего же с вами? Давай на «ты», ты ведь моложе меня». «Не думаю», усмехнулась я. «Боюсь, что такие взрослые тети ему не по зубам, или такие мальчики не по зубам тетям». «Сколько же тебе лет?» «Неприлично задавать такие вопросы даме». «Да ладно, чего тут такого? Ведь все свои. Мне вот 22». «Мне больше». «23?» «Теплее, но все еще холодно». «24?» «Еще теплее». «25?» «Ну не может быть, что больше». «Больше». «Еще теплее». «26?» «Горячо, просто Африка, но снова нет». «27?» «Да». «Да ладно?» «Да». «Тогда я тебя назову еще более красивой, Вера, потому что выглядеть вот так, чтобы не дали реальный возраст, еще суметь надо». «Спасибо», — изогнула я бровь. «Не благодари, ведь это правда». Виктор продолжал что-то болтать мне на ухо. Я подняла взгляд на Игоря. «Лучше бы не видела». Игорь смотрел на брата своим фирменным взглядом потомка медузы Горгоны. Глаза, холодные и злые, уставились на парня. Казалось, еще пара комплиментов в мою сторону, и он точно превратит брата в каменное изваяние. Игорь ревнует? Или это вино дало мне в голову?